за поля шумят. Нас весна в дождях топит, как щенят. Под дождем в окне ветки прыгали, показалось мне, руки с фигами, показалось мне, все кончается, и проснуться не получается. На весах беда перевесила, оставайся, друг, будет весело. Зачем, зачем кружат, как снег, минуты дней, года веков? Бежим, бежим, бежим на свет, а он все так же далеко. Мне бы сделать вдох, я бы выдал рэп, в тишине оглох, в темноте ослеп. Мне бы сделать шаг, я б шагнул на юг, но часы спешат, замыкая круг. Выйди б хоть во двор, да не хочется, точит свой топор одиночество, точит и молчит в колпаке своем. Ты точи, точи, веселей вдвоем. Зачем, зачем кружат, как снег, минуты дней, года веков? Бежим, бежим, бежим на свет, а он все так же далеко. Мне бы сделать дью на перу большом, мне бы к рыбадью, чтоб черпать ковшом, выпить Хеннесси, влезть по локти в торт и оставить сил на один аккорд. Стаяла лыжня, да поля шумят, нас весна в дождях топит, как щенят. Под дождем в окне ветки прыгали, показалось мне, руки с фигами. Зачем, зачем кружат, как снег, минуты дней, года веков? Бежим, бежим, бежим на свет, а он все так же далеко. Зачем, зачем кружат, как снег, минуты дней, года веков?